Глава 20. Племянники-двойняшки, девочка и мальчик. Они почти не разговаривают друг с другом. А когда им нужно, они шушукаются, обмениваясь короткими кодированными фразами, пользуясь множеством понятных только им двоим паролей и шифров. Он наблюдает за ними, как наблюдал бы за каким-нибудь редким животным, состоящим из двух автономных половинок, управляемых одним мозговым центром. Сестра упорно называет их детьми и ребятами, тогда как все друзья и родственники давно прозвали парочку двойней. Ох уж эта сестра и ее дурацкие правила. Двойняшки садятся за стол, не обращая на дядю никакого внимания. «Эй, кто-то, кажется, не поздоровался с дядей Маркитосом!» Он встает из-за кухонного стола и бредет в столовую. Больше всего на свете ему хочется поскорее закончить все формальности этого ритуально-принудительного визита. «Здрасте, дядя Маркитос!» Они произносят это в унисон механическими голосами, имитируя речь робота. По глазам видно, что оба с трудом сдерживаются, чтобы не рассмеяться. Потом они молча, неподвижно сидят и, не мигая, смотрят ему в глаза. Им интересно, как он на все это отреагирует. Но он просто не обращает на них внимания. Спокойно садится за стол и наливает себе воды. Сестра, ничего не замечая, продолжает накрывать на стол. Стакан с водой она отодвигает подальше, а ему подает все тот же, с лимонадом. «Маркитос, ты забыл его на кухне, а я ведь этот лимонад специально для тебя приготовила». На самом деле племянники не настолько похожи, чтобы их можно было называть близнецами. Другое дело их двойственный союз. Они ведут себя порой настолько похоже, что окружающим становится не по себе. Не отрепетированные, но такие одинаковые жесты, одинаковые выражения лиц, одинаковые взгляды. От их заговорщицкого молчания и вовсе мороз по коже. Он знает, что у них есть свой тайный язык, этакое средство обмена информацией, расшифровать которое, наверное, не под силу даже его сестре. Слова, понятные только им двоим, возвышают их над окружающими. Те, кому неведом их язык, сразу же становятся чужаками, плохо соображающими и неграмотными. В общем, дети его сестры умело воплощают старое клише о зловещих близнецах. Сестра подает ему тарелку без мяса, все холодное и безвкусное. «Ну как, вкусно?» «Да». Близнецы уплетают особые почки, маринованные в лимоне со специями. На гарнир картофель по-деревенски с горошком. Мясное блюдо им явно по вкусу. При этом племянники то и дело с любопытством посматривают на дядю. Из табансита подмигивает Мару. Маркосу вдруг становится смешно. Он представляет, какая неразрешимая проблема встала бы перед сестрой, родись у нее оба ребенка мальчиками или, наоборот, девочками. Как бы она тогда подбирала им имена? А называть детей именами родителей – это нечестно. Это все равно, что оставить их без права на личность. Они всю жизнь будут помнить, чьи они, кому принадлежат. Двойняшки хихикают, подмигивают друг другу, перешептываются. У обоих не то грязные давно не мытые головы, не то просто жирные от природы волосы. «Дети, я прошу вас, к нам дядя в гости пришел, ведите себя прилично. Мы с папой ведь с вами договорились, что за столом никаких шуток и перешептываний. Вы уже большие, вот и ведите себя как взрослые». Истебан-младший смотрит на дядю. В глазах мальчишки пляшут озорные искорки. Однако из этих искр не разгорается пожара слов, и говорить за брата приходится его сестре-двойняшке. Мы просто пытаемся представить, каким был бы на вкус дядя Маркитос». Сестра сжимает нож, которым помогала себе управляться с едой в тарелке, и с силой втыкает его в столешницу. Выглядит это и звучит устрашающе. «Все, хватит», — командует сестра. Произносит она это четко, с расстановкой, не повышая голоса, но весьма убедительно. Близнецы удивленно смотрят на нее. Маркосу ни разу еще не доводилось видеть, чтобы его сестра так реагировала на чьи-либо слова. Он продолжает молча жевать жесткий рис, испытывая неловкость от того, что стал свидетелем столь некрасивой сцены. «Я так больше не могу! Надоели они мне с этой дурацкой игрой! Сколько раз вам можно повторять? Людей не едят! Вы что, дикари какие-то?» Последний вопрос она уже выкрикивает. Ее взгляд падает на торчащий из столешницы нож, и она вдруг стремительно убегает в ванную комнату, словно резко выйдя из транса и изумившись происходящему вокруг. Мару, Марусита, как называет дочь его сестра, смотрит на кусок особой почки, наколотой на вилку, заговорщицки улыбается и подмигивает брату. Затем она произносит фразу, каждое слово которой звучит, как лопнувшее, не выдержавшее сильного жара стекло, как карканье ворона, выклевывающего глаза падали на замедленной записи. «Наша мама сошла с ума». Она произносит это, подчеркнуто детским голосом, сложив губы трубочкой. Свои слова она подкрепляет жестом, крутит указательным пальцем у виска. Эстебан-младший смотрит на нее и смеется. Все происходящее кажется мальчику невероятно смешным. Этой радостью он спешит поделиться с дядей. «Игра называется «Изысканный труп». Хочешь сыграть?» Сноска «Изысканный труп». Салонная игра, когда игроки записывают слова или фразы, вариант делают зарисовки, не зная, что написал или нарисовал предыдущий. В результате рождается некое абсурдное высказывание, своего рода послание от коллективного бессознательного, которое можно как угодно трактовать. Игра была весьма популярна в тусовке французских сюрреалистов 20-х годов прошлого века. По некоторым сведениям, ими она и была придумана. И своим названием обязана одному из таких словесных коллажей. «Изысканный труп будет пить молодое вино». Господа сюрреалисты пришли в восторг от этой фразы, которая случайно связала три великих неизвестных – красоту, смерть и жизнь. Сестра возвращается в столовую. Она смотрит на него пристыженно и одновременно с вызовом. «Прости, но что я могу сделать? В эту игру сейчас играют все их приятели, и они никак не могут смириться с тем, что я запрещаю в доме такие глупости». Выпив воды, она продолжает говорить, не в силах осознать, что никаких объяснений он у нее не просит, что ему вообще не интересно, насколько успешно идет процесс воспитания ее детей. «Это все интернет, все социальные сети. Нахватаются всяких глупостей в своих группах, а потом дома чушь несут. И ничего с этим не поделаешь. Ты в соцсетях не зарегистрирован, в интернете часами не сидишь. Так что тебе этого не понять, а они просто шутят так». Она вдруг замечает, что нож по-прежнему торчит из стола. Она вытаскивает его и кладет рядом с тарелкой, как будто бы ничего не случилось, как будто ее реакция на детские шутки не оказалась излишне эмоциональной. Он понимает, что если сейчас сделать вид, что он обиделся, встать и, воспользовавшись ситуацией, уйти, то вскоре всю эту тоску придется терпеть заново. Сестра начнет звонить ему и приглашать в гости, чтобы попросить прощения лично. Поэтому он ограничивается язвительным комментарием. «Думаю, что Эстебан-сито покажется немного прогорклым, как свинья, которую передержали на откорме. А вот у Мару мясо совсем другим будет, с нотками розового лосося в аромате. Чуть рисковатая, но очень вкусная». Близнецы слушают его и не верят своим ушам. Многое из того, что он говорит, им непонятно. Еще бы. Им ведь не довелось попробовать ни свинины, ни лосося. Но осознав, что дядя включился в их веселую игру, они от души смеются. Сестра внимательно смотрит на него, но не произносит ни слова. Выпив еще немного воды, она приходит в себя и вновь принимается за еду. Когда она опять начинает говорить, ее слова карабкаются одно на другое, шурша и разворачиваясь в полный рост, словно вынутые из пакетов, куда их уложили на долгое хранение под вакуумом. «Маркитос, я вот что хотела у тебя спросить. Тут такое дело. В общем, вы же продаете мясной скот частным лицам, ну, таким, как я». Он жует то, что было подано как зелень. Что именно ему досталось, понять невозможно. Ни по цвету, ни по вкусу. В воздухе висит запах чего-то прокисшего. Пахнет ли это едой, или такой запах всегда стоит в доме, ему непонятно. «Ты меня слушаешь?» Несколько секунд он молча смотрит на нее. «А ведь за все время, что я здесь сижу, — думает он, — она ни разу не спросила меня про отца. Нет, не продаем. А вот секретарша у вас на мясокомбинате не так сказала, когда я туда звонила». Он решает, что пора заканчивать эти семейные посиделки. «Кстати, Мариса, у папы все хорошо». Она отводит взгляд. Ей понятно, что на самом деле означают эти слова брата. «С меня хватит, на сегодня общения достаточно». «Правда? Я так рада». «Правда, я тоже рад». Он считает, что сегодня сестра заслуживает более жесткого обращения. «Сама виновата. Не нужно было за моей спиной звонить мне на работу и выспрашивать то, что тебе знать не полагается. Хотя у него тут срыв был, совсем недавно». Ее вилка повисает над тарелкой на полпути ко рту. Сыграно неплохо, можно подумать, что сестра и вправду удивлена такими новостями. «Да что ты говоришь?» «Представь себе, странности в поведении на этот раз купировали. Но проблема в том, что такие случаи происходят с ним все чаще». «Ну да, это самое, конечно». Он показывает вилкой на племянников и, чуть повысив голос, говорит. «Твои дети, его внуки, они хоть раз его навещали?» Сестра смотрит на него с удивлением и едва скрываемым гневом. «Как же так? Согласно негласному уговору, брату не позволяется так унижать ее. Он всегда соблюдал это правило, вплоть до сегодняшнего дня. Они, между прочим, в школу ходят, а еще им на дом столько задают. С учетом того, как далеко мы живем, выбраться туда для нас целая история. Комендантский час, кстати, никто не отменял». Мару хочет что-то сказать, но мать кладет ей на руку ладонь и продолжает говорить. «Ты пойми, они ведь в хорошей школе учатся, в одной из лучших. Она государственная, конечно, ведь частные просто безумных денег стоят. Так вот, дети должны соответствовать уровню своей школы. Если не будут успевать, придется платить за обучение, а мы себе этого позволить не можем». Слова сестры, как опавшие листья, наметенные в какой-то угол и тихо гниющие там. «Мариса, я все понимаю. В следующий раз, когда поеду к отцу, я передам ему привет от всех. Идет?» Он встает из-за стола, улыбается племянникам, но не удосуживается сказать им что-нибудь на прощание. Мару смотрит на него, и в ее взгляде читается вызов. Даже не прожевав очередной кусок особой почки, она почти кричит с набитым ртом. «Мама, я хочу съездить к дедушке!» Эстебан-младший весело смотрит на нее и подхватывает. «Мама, давай съездим! Ну, давай!» Сестра удивленно глядит на детей. Она явно в замешательстве. Видно, что она не сознает всей жестокости этой просьбы, не слышит едва сдерживаемого издевательского смеха. «Ну да, хорошо, как-нибудь. Конечно, съездим». Он знает, что не увидит их еще долго. А кроме того, он знает, что если отрубить каждому из них сейчас по руке и отрезать по кусочку на деревянном столе, то на вкус их мясо окажется именно таким, как он в шутку предположил. Он смотрит им прямо в глаза. Сначала Мару, затем Эстебану-младшему. Смотрит так, словно пробует обоих на вкус. Двойняшкам становится не по себе, и они отводят взгляд. Он идет к входной двери. Сестра распахивает ее и мимоходом целует его в щеку. «Маркитас, как хорошо, что ты заехал. Очень рада была тебя видеть. Слушай, сделай одолжение, возьми зонтик. Ну, пожалуйста». Он раскрывает зонтик и молча выходит на улицу. Не доходя до машины, он видит мусорный контейнер и швыряет в него зонтик, раскрытый. Сестра провожает его взглядом с порога. Она опускает голову и медленно закрывает дверь.